Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1857 год. Россия. Рязань. Осень. Мне 8 лет. На чердаке я раскладываю яблоки на зиму. Слышу, как по крыше постукивает дождь, пробирает холодок. А яблоки теплые. Я выбираю самое большое и румяное, беру его двумя руками, закрываю глаза, подношу к лицу. Оно пахнет летом. Откусываю. Летний вкус во рту. А что, если сейчас, прямо сейчас сделать шаг с закрытыми глазами? Вдруг я попаду в лето, как в сказку. Я шагнул прямо в открытый люк. Полет мой длился доли секунды, но я отчетливо помню их. Помню странное ощущение остановившегося времени и какой-то непонятной свободы. Потом был удар о каменный пол, вспышка в глазах и темнота. Я не разбился. Разбилось только яблоко в моих руках, а я даже ничего себе не сломал, но в моем детском теле все как-то разладилось. Отец растирает мою худую, невероятно бледную грудь муравьиным спиртом, щиплет ноздри, глаза, но, кажется, я наблюдаю за всем этим как бы со стороны. Просто лежу и смотрю, как из меня медленно вытекает жизнь. Я бы умер, если бы не мой крестный. Игумен Троицкого монастыря, он взял меня к себе. Нет, он вовсе не врач. Просто он очень веселый человек, и здоровья у него хватит на 1000 задохликов вроде меня. Не поверите, это я несколько месяцев спустя. Занимаюсь гимнастикой, купаюсь, езжу верхом. А какой здесь воздух? На закате я слушаю колокола. Особую, хрупкую тишину после звона. Слушаю, как жизнь снова тихо вливается в меня. Кстати, именно тогда я полюбил читать и думать. Да, не свалис я с чердака, кто знает, как бы все сложилось. Забавно, на Ньютона упало яблоко, а тут упал сам я вместе с яблоком. Поскольку внизу никого не оказалось, великие открытия пришлось совершать самому. Но главное мое открытие еще не сделано. Я лишь на пути к нему всю жизнь стараюсь следовать одной короткой заповеди. Она состоит из трех слов «познай самого себя». Это серьезная работа, требует времени, сосредоточенности. У нас в России как? Признаком таланта считается налет, быстрота, натиск. Но возьмите гениев. Многие из них сами говорили, что от обыкновенных людей их отличает способность полностью сосредотачиваться на определенной мысли. В этом их сила. Кстати, вы сами никогда не замечали, что за глубоким размышлением даже время как бы останавливается, и приходит ощущение свободы, похожее на испытанное мною в детстве, в те самые бесконечные мгновения полета с яблоком в руках. Иван Павлов. Физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.